Это самолет. Ты уверена? Блядь, а куда он падает-то? Ёб твою мать! Е, бля! Сука! Тихо, тихо! Сюда зайди. Пизда. Он еще не упал. Пизда! Упал. Бля! Пиздец, это беспилотник! Сбили, бабахнуло в два раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. Блять. Астерик, тут кузну, клаку, аду. Михаба, блядь, везде, блядь, бабахнет. Куда упал? Вон тут куски летят. Где ты, блядь, упал? Хуя дым пошел какой. А там вон куски летят еще. Смотри, какой клуб поднимается. Пиздец, меня аж трясет. Хуеть. Где это? Блядь, не видать нихуя. Вон, около фермы. Горим. Не пойму, у фермы нет. Ладно, ничего не надо. Ладно, ничего не надо. Ебля!